Старый друг, ты разлюбил меня? Ну что ж, не растопить слезами холод. Мой новый друг собой хорош, мой новый друг горячий молот, мой новый друг к тому шумен, но я тобой, мой милый, грежу. Звонит уставший телефон, я подхожу к нему все реже. Ты, мой старый друг, лучше новых двух. Поняла я вдруг эту истину, и замкнулся круг. Ничего вокруг, никого вокруг. Ты единственный. Мой новый друг, он так богат. Мне жить и радоваться можно, но я опять смотрю назад, хоть это, в общем, безнадежно. Добра не ищут от добра, но мне дороже зло с тобою. Пусть эта истина стара, но что поделаешь с судьбою?